Шестое. Способ выражения. Эпиграф. Их высокое назначение — невозмутимо обсуждать мелкие происшествия повседневной жизни народов. Им надлежит предотвращать своей мудростью великую ярость гнева, вспыхивающую из-за ничтожных причин или из-за каких-либо событий, которые в устах молвы искажаются до неузнаваемости. Гораций. Являясь новичком в Париже и по своей гордости ничего ни у кого не спрашивая, Жульен все же не наделал слишком больших глупостей. Однажды, застигнутый внезапным ливнем, он зашел в кафе на улице Сент-Оноре. Удивленный его мрачным взглядом, какой-то высокий господин в суконном сюртуке, в свою очередь, посмотрел на него так, как некогда в Безансоне возлюбленной девицы Аманды. Жульен слишком часто упрекал себя за то, что оставил безнаказанным то первое оскорбление, а потому теперь не выдержал хладнокровно этого взгляда и потребовал объяснений. Господин в сюртуке в ответ разразился грубой бранью. Все бывшие в кафе их окружили, прохожие останавливались перед дверью. По провинциальной привычке Жульен постоянно имел при себе пистолет, рука его конвульсивно сжимала его в кармане. Тем не менее он остался благоразумным и ограничился тем, что повторял своему противнику: «Ваш адрес, сударь, я вас презираю». Упорство, с которым он повторял эти шесть слов, наконец сразило толпу. «Ну, конечно, пусть тот, который разорался, даст свой адрес». Господин в сюртуке, услышав это решение, не раз повторенное в толпе, бросил перед носом Жульена пять или шесть своих визитных карточек. На счастье, ни одна из них не коснулась его лица, иначе он дал себе слово пустить в ход пистолет, если только его заденут. Господин удалился, оборачиваясь на ходу. Он грозил Жульену кулаком и посылал ему проклятие. Жульен окатился под градом. «Однако всякий негодяй может меня обидеть до такой степени», — говорил он себе в бешенстве. «Каким образом подавить эту столь унизительную чувствительность? Где достать себе секунданта? У него не было друзей». Знакомых у него было много, но все они по истечении нескольких недель как-то рассеивались. «Я очень необщителен», — думал он, — «и вот за это теперь жестоко наказан». Наконец ему пришла мысль поискать старого лейтенанта 96-го полка по фамилии Илье Вен, бедного малого, с которым ему не раз приходилось фехтовать. Жульен был с ним откровенен. «Я согласен быть вашим секундантом», — сказал Ильевен, — «но с одним условием. Если вы не раните этого господина, то вы обязаны тотчас же драться со мной». «Вашим услугам», — отвечал восхищенный Жульен. И они отправились искать господина де Бовуази по адресу, указанному на карточках, вглубь Сен-Жерменского предместья. Было 7 часов утра. Приказывая себе доложить, Жульен только тут вспомнил, что это мог быть молодой родственник госпожи де Реналь, служивший когда-то при посольстве в Риме или Неаполе и давший тогда рекомендательное письмо певцу Джерониму. Жульен передал высокому камердинеру одну из карточек, брошенных ему накануне, приложив к ней свою. Его вместе с секундантом заставили ждать по крайней мере 3/4 часа. Наконец их ввели в комнату, необычайно изящную, где они увидели высокого молодого человека, одетого как кукла. Черты его лица олицетворяли совершенство и вместе с тем незначительность греческой красоты. Голова его страшно узкая была покрыта прелестными белокурыми волосами, завитыми так тщательно, что ни один волос не выступал из-за другого. «Для того, чтобы так завиться, этот проклятый фат заставил нас столько ждать», — подумал лейтенант 96-го полка. Пестрый халат, утренние панталоны, все, заканчивая вышитыми туфлями, было изящно и чудной работы. Его благородное и пустое лицо свидетельствовало о мыслях приличных, но весьма скудных. Это был идеал дипломата а-ля Меттерних. Наполеон тоже не любил, чтобы среди офицеров, которых он приближал к себе, были люди мыслящие. Только перед тем лейтенант объяснял Жульену, что заставлять себя ждать столько времени после того, как накануне так дерзко были брошены в лицо визитные карточки, составляет еще большее оскорбление. Под впечатлением этого Жюльен шумно вошел к господину де Бовуази, твердо решив быть дерзким, но в то же время намереваясь держаться приличного тона. Жюльен был до того поражен мягкостью манер господина де Бовуази, его выдержанным и вместе с тем значительным и самодовольным видом, удивительной элегантностью всего окружающего, что потерял вмиг всякое намерение быть дерзким. Оказалось, это был не тот господин, что оскорбил его накануне. Он до того был изумлен, встретив столь изящную особу вместо грубияна, которого он искал, что не мог подыскать ни одного слова, а только передал одну из карточек, которые были ему брошены. «Это мое имя», — сказал молодой дипломат, которому не внушал особого уважения черный фрак Жюльена, надетый в 7 часов утра. «Но, честное слово, я не понимаю». Тон, которым были сказаны эти слова, вернул Жюльена к прежнему настроению. «Я пришел, чтобы драться с вами, милостивый государь», и в 2 словах объяснил, в чем дело. Господин Шарль де Буази после зрелого размышления остался доволен покроем черного фрака Жюльена. «Он от Штауба. Это ясно», — говорил он себе, слушая рассказ Жюльена. «Жилет тоже со вкусом, и штиблеты хороши, но, с другой стороны, этот черный фрак с самого раннего утра — это, вероятно, чтобы лучше уберечься от пули», — догадался кавалер де Бовуази. Объяснив себе это таким образом, он вновь стал в высшей степени вежлив и держался с Жюльеном почти как с равным. Разговор был довольно долгий, дело было очень щекотливое, но в конце концов Жюльен не мог не сознавать очевидности. Молодой человек с прекрасными манерами не представлял ни малейшего сходства с грубой личностью, оскорбившей его накануне. Жюльену очень не хотелось уйти ни с чем. Он затягивал объяснение и наблюдал за самонадеянностью кавалера де Бовуази, как он сам назвал себя в разговоре, будучи обижен тем, что Жюльен обращался к нему, называя просто «господин». Жюльен удивлялся его важности, смешанной с некоторым оттенком скромного фатовства, которое не покидало его ни на минуту. Он был изумлен его особой манерой шевелить языком, произнося слова. Но, однако, во всем этом не было ни малейшего повода для ссоры. Молодой дипломат с большой готовностью предлагал ему дуэль, но отставной лейтенант 96-го полка, сидевший более часа, расставив ноги, положив руки на ляжки и вывернув локти, возразил, что его друг, господин Сорель, вовсе не намерен искать пустой ссоры с человеком только из-за того, что у него украли его визитные карточки.